Со стороны их сражение выглядело как черный вихрь, в котором периодически возникал смазанный светлый росчерк. Звуки ударов от страшных сшибок были подобны грому. Визг скрипбера рвал уши и разум. Порой из этого вихря отлетали куски скрипбера, то щупальца с резаком на конце, то часть сегментного тела. Иногда вылетал и сам горец, получив мощнейший удар, а через мгновение снова бросался в безумную атаку, не давая скрипберу ни секунды отдыха. Живучиной был как никто, и горец все не мог нащупать слабое место, а силы у него не бесконечные. Да и раны уже начали говорить о себе. Десятки мелких порезов, колотые раны, легкие горели, прокачивая десятки литров воздуха за мгновение. А люди в машине корчились от боли, разрывающей разум и тело, и казалось, не будет этому конца. Красная пелена застилала взгляд, да и не проследить было за сражением двух монстров, слишком быстро для обычного человека те двигались. Иногда тяжелую машину даже покачивало от применяемых то горцем, то скрипбером даров, и вдруг все стихло. Разом отпустило страшное давление, разом стих страшный визг и треск скрипбера. Мятные бас тут же вырубились от резкой смены состояния. Нюхач будто вынырнул из глубины, глубоко и надсадно вдыхая воздух. «Горец, не ете!» — страшным голосом закричала Сойка. Нюхач кое-как сфокусировал взгляд на черном пятне впереди. Страшно израненная тварь, это было видно невооруженным взглядом, буквально нанизала на свои отростки горца и сейчас держала его на весу, готовясь довершить дело последним оставшимся резаком. Одно острие торчало из спины парня в районе правого плеча, второе проткнуло тело слева ниже ребер. Сойка, превозмогая рвущую ее на части боль, чуть не вышибла дверь машины и вылетела наружу, упала на землю. Загребая руками песок, она поднялась и рванула в сторону скрипбера. Монстр ее заметил. Небрежно, словно сломанную игрушку, отбросив тело горца, тварь метнулась к девушке, разом покрывая разделявшие их три десятка метров и разбрызгивая по пути черную вязкую кровь. Удар. Тварь всем своим весом с громким треском ломаемых сегментов тела врезалась в возникший буквально в последний момент кинетический щит. Горец был жив, и даже были еще силы на последнюю атаку. Полученные раны и утекающая вместе с кровью жизнь его не волновали. Его страшило, что недобитый иной убьет сейчас эту глупую девчонку, которая стояла перед тварью как вкопанная. Далеко, слишком далеко. При всем желании горец не успевал. Иной уже оправился от страшного удара и сейчас вновь навис над застывшей Сойкой. Разведя в стороны оставшиеся три резака, иной готовился нанести удар. И парень, взревевший диким зверем от отчаяния, что не успевает, вдруг ощутил всех своих друзей. Он понял, что сейчас может оказаться на месте любого из них. Так вот что за навык подарила ему крайне принятая жемчужина, и самое главное, Улей услышал горца. Дал нужный именно сейчас, именно в этот момент дар. Парень, вкладывая в последнее движение все свои оставшиеся силы, рванул вперед. Картинка перед глазами резко сменилась, и вот он уже пушечным ядром летит навстречу иному, разводя в стороны скрещенные руки с серпами. Снова удар, хруст ломаемых костей, громкий чавк рассекаемой плоти и почти разрубленный надвое скрипбер погребает под собой израненного парня. Свет померк, но он смог, он победил, он спас друзей. Сойка не поняла, что произошло. Тварь возникла перед ней как чертик из табакерки и буквально вморозила ее в землю, готовясь изрубить на куски. Но девушка была рада, она каким-то образом знала, что горец жив и обязательно добьет это чудище. А потом что-то случилось. Она вдруг оказалась метрах в 30 от твари. А скрипбера в этот же момент будто подбросила, и он развалился на две части, исторгая потоки черной маслянистой крови. Горец, он же там, под этой тварью. Глава 13. Где-то на границе с пеклом. Сознание вернулось рывком. До этого была пустая и холодная темнота. Сначала вернулся слух, горец услышал тихий говор нюхача и чуть громче, баса. Смысл разговора ускользал. Следующим вернулось обоняние. Пахло кровью, костром, едой и еще чем-то кислым и протухшим. Заурчало в желудке. А может быть, урчало уже давно, но ощутил это горец только сейчас. Потом пришел голод, с большой буквы. Хотелось есть, нет, жрать. Парень осторожно вдохнул. Боли не было, он удивился. С ним было все в порядке, ничего не болело. Он тут же качнул обстановку. Сойка спит, мятный тоже. Бас и нюхач метрах в трех от него. Им тепло, не страшно, сытые и находятся в ожидании. Потом горец соскользнул в транс. Энергетика была накачана под завязку, будто он совсем недавно принял белую жемчужину. Сойкина работа, не иначе. Да и вообще все его состояние сейчас, ее работа. Выжил, значит, и значит, иной мертв. Вынырнув из транса, парень осторожно начал двигать сначала пальцами на ногах, потом на руках. Тело отзывалось, как ему и полагается. Горец про себя подивился, сколько же Сойка над ним корпела, чтобы излечить полностью. Он также не спеша открыл глаза. Светло, утро или день, неясно. Потом он рывком принял сидячее положение и осмотрелся. Тело привычно отозвалось, моментально реагируя на пожелание горца. Место стоянки, видимо, сменили. Трупа иного видно не было. Метрах в 20 виднелись несколько костяков высших. Нет, отъехали недалеко. Вон знакомый остов твари, возле которого остановились сначала. Ух, ё, ты хоть очнуться нормально можешь? Напугал, хохотнул нюхач и тут же сменил тон. Как ты, выглядишь вроде нормально, только помыться нужно. Честно говоря, мы поначалу думали, все отбегался. Не мудрено, конечно, то как ты выглядел, когда мы тебя из-под в общем, когда вытащили на тебе живого места не было, переломанный весь, в кровище, своей и чужой. Долго я провалялся? Спросил горец. Да сутки уже, ответил бас, а нюхач только кивнул. Утро сейчас, сказал нюхач, Сойка все не отходила от тебя. Кое-как удалось ее спать отправить. Выложилась она жестко. Друзья быстро переглянулись, и горец понял, что они чего-то не договаривают. Но с девушкой это не было связано. Вы сами как? Начал он. Да как оклемались более-менее. Басу с мятным досталось, конечно, но уже нормально. Бас гулко угукнул на эти слова. Горец кивнул и спросил, придвигаясь ближе к весело потрескивающему костру. Что случилось? Вижу же, что-то не договариваете. Парень принял из рук Баса бутылку с водой и с удовольствием сделал несколько больших глотков, снова ощутив голод, и пожрать есть чего. Да есть, конечно. Настряпали тут с парнями, сейчас принесу, сиди. Нюхач встал и отошел к машине. Горец обратился к Басу. Так что случилось-то? Бас нахмурился сначала, пытаясь собрать мысли в кучу, и ответил. Да хрен его знает, честно говоря, был тут один персонаж. Помог Сойке тебя с того света вытащить. Жутко было и не знаю, магия снова какая-то, но потом я мало что понял из дальнейшего разговора. Это у нюхача узнай уже. Старик тот про тварь еще что-то говорил. И нам, походу, возвращаться в стаб придется. Тут и нюхач подошел с котелком в руках, протянул горцу. Теплое еще, приятного. Вижу, бас уже рассказывать начал. Да что там рассказывать, я толком и не понял из вашего разговора ничего. Только то, что нам в стаб вернуться нужно и завалить кого-то, ответил бас. Нюхач кивнул и продолжил уже сам. В общем, ты когда тварюгу надвое развалил, ее телом тебя и придавило. Как что произошло, я до сих пор не пойму. Ты с многоножкой этой когда рубился, нас всех корчило пицце как. Думал, меня наизнанку вывернет от боли. Как остальные вытерпели, вообще не представляю. Кровью мы, наверное, отовсюду и зашлись. А потом эта херня тебя на шипы свои подняла. Тут Сойка и не выдержала. Как ей сил хватило из машины выскочить, не знаю. Я-то двигаться не мог, скрутила жгутом всего. Нюхач сделал пару глотков воды и продолжил. Тварь тебя откинула и к Сойке рванула. Но врезалась, будто в стену, в метре от нее буквально. А потом, рейдер на пару секунд замолк, подбирая слова. Потом вы местами поменялись с Сойкой, ты надвое с чудище это рассек. Ну и накрыла тебя верхним куском. Она сразу отпустила. Сойка на корты бухнулась и рвало ее. Парни, вообще повырубались. Мне самому по мозгам вдарило нехило. Пока из машины вылезал, Сойка уже возле трупа скачет. Откуда силы взялись, только и воет белугой. Мол, ты там умираешь. Я-то думал все. Оттащил ее кое-как, потом и бас с мятным очнулись. А шметок этот, который тебя придавил, еле сдвинули, тяжеленный, ска. Ну и ты там лежишь. Сойка тебя как увидела, так и отрубилась сразу. А ты возьми и захрипи. Мы в штаны чуть не наделали, сначала думали, не подохла тварь. Горец тем временем уже вычищал из котелка остатки еды. В принципе, ничего необычного пока нюхач не рассказал. Да, иной оказался до безумия силен, вернее, живуч. Тут, видимо, сыграло роль само существо иного. Единого нервного центра у него не было, поэтому и не вышло быстро его ослабить. А потом горец банально начал выдыхаться и, как следствие, ошибаться. И уж если он остался жив, то и восстановился бы. Времени это, конечно, заняло бы гораздо больше, чем сутки. И тут он вспомнил о последних мгновениях, перед тем, как его придавило верхней частью монстра. Дар, его новый навык. Улей все-таки услышал горца. дал ему первый навык, который защищает, а не убивает. Работает, конечно, своеобразно. Похоже на телепортацию, только местами меняет обладателя дара с целью. Полезно, ценный навык. И самое главное, поменяться он может не только с Сойкой, но и с Нюхачом или остальными спутниками. Нужно будет потренироваться позже. Нюхач, между тем, продолжал. Как и говорил, на тебе места живого не было. Тронуть страшно было. Но Мятный, спасибо ему, немного в этом понимает, сказал, что позвоночник цел, значит и переносить, в принципе, можно. Пока оттаскивали тебя, Сойка в себя пришла. Нас растолкала и к тебе сразу кинулась. Дальше что происходило, словами не описать. С минуту, наверное, сидела так, руки на голову тебе положив. А потом у нее глаза разом почернели, совсем другой стала. Чужой какой-то и повеяло от нее не знаю холодом, не как от тебя, когда злишься, по-другому. И воздух возле нее гудеть начал и вихрем заворачиваться. Уж не знаю, сколько она через себя пропустила, чтобы тебя залечить, но ты на глазах восстанавливаться стал. Кости на место когда вставали, треск такой стоял, будто их, наоборот, ломают. Слышать жутко было порезы, раны, все на глазах зарастало даже шрамы твои, и те сошли полностью. Парень тут же себя оглядел, из-за размазанной по телу крови, отсутствие шрамов и незаметно было. Горец поплевал на ладони и очистил с предплечья участок кожи, где был шрам. На его месте была обычная кожа, даже волоски отросли, будто и не было той страшной раны. Горец посмотрел на Нюхача, тот улыбнулся, видимо выражение лица у горца было сейчас очень смешное. На человека ты теперь еще больше похож, Горец, отмыть тебя только осталось, сказал Нюхач под смешки баса и продолжил рассказывать. Но, видимо, чего-то Сойка наша все-таки не умела, не получалось у нее тебя полностью излечить, как в дыру все уходило. Это потом она сама рассказывала. Получалось, что тело твое она вроде как восстановила, а самого тебя вытащить не могла, он снова глотнул воды. Судя по эмоциям Нюхача и баса, тот момент был очень напряженным, раз снова разволновались, час, может, полтора, она еще вкачивала в тебя, но ничего не менялось. Плакала, умоляла, а потом этот Нестор появился. Никто не заметил, как, откуда, будто и был все время тут. Положил руку Сойке на плечо и говорит, не так, мол, нужно. А мы с парнями и делать не знаем что, оружие-то все в машине оставили, идиоты. А он на нас посмотрел так, будто мы не знаю, на самом деле идиоты. И уже Сойке давай объяснять, как и что делать. И, ведь, получаться стало. Ты до этого пластом лежал, не дышал почти, бледный и холодный, как труп. А тут и теплеть начал, и как эта бледнота спадать начала, в общем. Старик этот потом нам уже говорит, держать тебя крепко нужно. Мы не поняли, сначала, а тебя в ту же секунду выгибать начало. Ну, тут ясно все стало. Ох и зались мы, ты бы знал. Он снова на несколько секунд замолчал. Мы, держим, значит, а Сойка тебя вытаскивает, как этот Нестор говорил-то, из-за грани. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем ты успокоился. А там и Сойка закончила вроде как, руки от тебя отняла и снова отрубилась. Осунулась вся, мешки под глазами, похудела даже. Мятный ее в машину унес, а мы со стариком потом еще долго разговаривали. Не знаю, кто он, не спрашивай. Я, сначала, подумал, что знахарь великий. Но он сам сказал, что нет, и не ответил, кто, сам понимаешь. На костре начала закипать вода и бас осторожно снял котелок с треноги. Тут же поставил его на землю и сыпанул горсть чая, накрыв крышкой. Горец потрошил уже второй сухпай. Голод хоть и притупился, но есть все равно очень хотелось. «Иного вскрыли?» – спросил парень с набитым ртом. Нюхач с басом поморщились. «Ну его энны краткое. К нему и дохлому подходить страшно, а ты говоришь сам потом займешься. Я бы если и хотел вскрыть, то не знаю, где у него мешок споровый. Да и броня у них, по слухам, крепкая, не всякий инструмент возьмет. Так что, сам, не обессудь». Горец кивнул. «А подписались уже на что?» Нюхач немного скривился, будто тема была не совсем приятная для него и ответил. «Как бы тебе объяснить, чтобы понятно сразу стало, во-первых, долги отдавать нужно, а без его помощи Сойка бы тебя не вытащила». Тут Горец поднял руку, прерывая рейдера и произнес. «Это все хорошо, конечно, даже больше, чем хорошо. Спасибо и вам, и Сойке, тем более, очень благодарен. Но я хочу, чтобы вы, Нюхач, понимали, убить меня довольно трудно. И этот иной хоть и силен был, но не самый сильный. Да, не ожидал я, что так тяжко придется, но бывало и хуже, поверь. И если я не умер сразу, то восстановился бы. Не за сутки, конечно, но восстановился бы. Так что заморочки эти с долгами оставь для кого-нибудь другого. И не смотрите так на меня. Прекрасно понимаю, что если бы и знали, что я такой живучий, то все равно поступили бы так же. И я на самом деле вам очень и очень благодарен. Нюхач вздохнул. Он и сам не знал, как отреагирует горец на свое сверхбыстрое восстановление. Ожидал благодарности, но не таких слов, мол, могли и не париться, повалялся бы и вылечился сам, а вы, дураки, еще и согласились на муть какую-то. Парень эмоций прочел верно. Нюхач, повторяю, я хочу, чтобы вы правильно меня поняли и не думали, что я сволочь неблагодарная. Для меня чего-то подобного и в той-то жизни никто не делал, не то, что здесь. Огромное вам спасибо. И скорее всего, всей ситуации я не знаю, вы же так и не рассказали, в чем суть разговора была. Может, и отказаться было никак. Не привык я еще к вашим правилам. Услуга за услугу и все такое. Как ко мне, так и я буду относиться. Вот мое правило. И извините, если мои слова резко прозвучали, парень по-доброму улыбнулся, во всяком случае, насколько это было возможно с его внешностью, кровь с него никто не смывал, так обтерли только. Возникший напряг вроде бы удалось смягчить. Нюхач и Бас сейчас слушали его не с такими хмурыми лицами. Идемте труп потрошить, бусин на всех хватить должно, серпы найти только нужно, иначе хрен вскроем. Нюхач, хотевший уже ответить на слова друга, поперхнулся. В смысле, на всех хватит? Он, вообще, понял, что сейчас сказал. Горец добродушно улыбнулся и кивнул в сторону, где лежал труп Скрипбера. Бас усмехнулся, он понимал их обоих, и Нюхача, для которого, судя по его рассказам об этом мире, белый жемчуг был величайшей ценностью, и горца, который, наверняка этого белого жемчуга держал в руках больше, чем кто-либо вообще и такой уж большой ценностью не считал. Горец для Баса за эти несколько дней так и не стал полностью понятен. Нюхач и Сойка, с теми все ясно, про мятного и говорить нечего, уже больше 10 лет служили в одном подразделении. Нюхач, как оказалось, тоже военный, бывшими они не бывают и поэтому общий язык нашли быстро, особенно за последние сутки. Делать-то по сути нечего было, вот и разговаривали о всяком. А горец, с ним сложно, он из другого мира будто. Не совсем понятно, как к нему относиться, во всяком случае, пока. Но то, что он сделал для них всех, говорит только в плюс. Далеко не всякий человек бросится в самоубийственный бой, и ведь искренне хотел защитить их. В людях, Бас, за свои 38 лет, разбираться научился, жизнь заставила. Но вот с горцем это знание порой пасовало. Как сказал Нюхач, с таким если подружишься, крепко и по-настоящему, то это на всю жизнь. Но если врагом станешь, можешь не сходя с места себе могилу рыть, ложиться туда и закапываться. Машину отогнали от трупа метров на 50, чтобы не доносило кислый стухлятиный запах. Горец шел чуть впереди, как всегда, расслаблен, но мускулы перекатываются при каждом движении. Он так и был в одних штанах, правда, сейчас они были похожи на лохмотья. Разводы крови по всему телу тоже добавляли жути к образу. Серпы нашлись возле трупа. Они лежали в пропитанном кровью песке рядом с нижней частью длинного тела Скрипбера. Вонь от трупа была такая, что глаза слезились. Бас и Нюхач натянули на лица платки. Горец внимания на запах не обращал и сейчас деловито ходил вокруг тела монстра, прикидывая, где у него может быть споровый мешок. Нюхача же обуяло какое-то чувство детского предвкушения. Он, конечно, пытался отогнать его, но не получалось. Перед ним валяется тварь, дохлая, которую боятся все, без исключения, в этом мире. И в этой твари, да, тьфу, не о том думать надо. И так уже должны горцу столько, что всей жизни расплатиться не хватит. Нюхач, хорош уже, веселым тоном произнес горец, на самом деле, прекращай. Вот, как он настолько чутко ощущает настроение окружающих. Ох и тяжко Сойке придется, подумал Нюхач. Бас тоже усмехнулся, но ничего не сказал. Парень остановился и задумчиво добавил, где же ты бусины хранишь, потом обратился к товарищам, похоже, придется испачкаться. Я сейчас буду пластины срезать и потроха вытаскивать, а вы разгребайте, ищите что-то вроде сливы, но размером с большой арбуз. Сразу поймете, что это оно, ну и расскажете, что за старик такой тут был. Провозились минут 40, прежде чем нашли споровый мешок Скрипбера, изгвоздались с ног до головы, особенно Горец. Он снова стал, как когда его полумертвого из-под твари вытащили. Нюхач и Бас, поначалу, все пытались быть аккуратными, разгребая вонючие внутренности чудища найденными деревяшками. Но позже, когда стало ясно, что в верхней части тела мешка нет, уже сами чуть не влазили в оставленные Горцем вырезы в пластинах брони Скрипбера. Ну и по очереди рассказывали Горцу о странном незнакомце. Старика звали Нестор, хотя Нюхач предполагал, что имен у него много. После того, как стало ясно, что Горец уже в порядке, дыхание его стало ровным, а цвет кожи приобрел здоровый оттенок, старик отошел от Сойки. Она наотрез отказалась оставлять Горца и поманил за собой остальных. Через минуту, правда, девушка отрубилась и мятный на руках отнес ее в машину, а Нестор начал говорить: «Эх, не угнался я за вами, орлики. Стар уже скакать козлом по сотам, а так и сечи избежать удалось бы, но хорош воин, признаю, давненько не видел таких, как в старые добрые времена, когда на упыре этих с мечами, да копьями ходили. Молод еще, правда, горяч, опыта не хватает. Охолони, отец, ты о чем? Он эту тварь убил, нам жизни спас и сам чуть не умер». Начал было мятный, но Нюхач его остановил. Старик с прищуром посмотрел на мятного и продолжил: «Я и говорю, добрый воин ваш Горец». Друзья переглянулись, имени парня они не говорили, немного таких сейчас, кто с ним сравнится. Повымерли все или ушли? Последнее слово прозвучало из уст Нестора как-то многозначительно. Поправив шляпу на голове, старик продолжил: «Дело у меня к вам есть, назовем это ответной, как там у вас, молодых сейчас говорится, услугой. Вот, я помог вам, вы помогите мне, да и самим вам это тоже нужно». Нюхач при этих словах сузил глаза, понимая, что их компания сейчас может ввязаться в безумную авантюру. Такие, как этот Нестор, обычных просьб не имеют. Слышал от Бесогона того же, что есть еще в Стиксите, кому ни одна сотня лет и лучше с ними дел не иметь. А уж если так получилось, то выполнить нужно от и до. Такие люди уже не простые иммунные, они с Ульем, можно сказать, едины. Их голосом, порой, сам Стикс говорит. «Что нужно сделать?» — медленно спросил Нюхач. Нестор несколько секунд вглядывался в рейдеров, перескакивая глазами с одного на другого. «Убить кое-кого». Люди после слов старика нахмурились. Тот усмехнулся и продолжил: «Понимаю, но это сделать необходимо, иначе погибнут многие, те, кому еще жить определено. Место ритуала ведь помните?» Нюхач с бойцами скривились от жуткого воспоминания. Как тут не запомнить такое? Но откуда они, тот ли это незнакомец, про которого тогда Горец говорил? Но озвучивать догадку никто не стал. Нестор улыбнулся, хотя из-за бороды это и не сильно заметно было. «Килдинги», — выдохнул Нюхач. Старик кивнул и продолжил: «У них было много имен во все времена. С изначала они не были такими, как сейчас. Защищали они простых людей, искали ответы. К ним шли только лучшие, но это давно было, сам уже и не помню, когда. Извратили души их те ритуалы, что они начали проводить. Зачем? Ради силы. Чтобы ходить туда, где не пройдет более никто. Чтобы узнать то, чего никогда не сможет узнать другой. Конечно, большая часть из этих ритуалов — это обычное изуверство, чтобы запугивать одних и укреплять веру других. Но то, что видели вы, это одна из тех тайн, которые они хранят, как Кощей свою смерть. У них много дружин. Порой они и друг с другом насмерть бьются. Нет единоначалия, и в этом их сила и слабость. Они как гидра девятиглавая. Рубишь одну голову, вырастает три. А между главами этими согласия нет. И именно это не дает им объединиться в силу, что сломит устоявшийся порядок. Вот одну такую дружину вам и нужно будет одолеть. И самое главное, убить нужно Марфу. У нее сейчас может быть другое имя, но это не важно. Она главная в той дружине и одна из самых жестоких людей в их, как же слово это, секта. Вот, Нестор усмехнулся, напридумывали же слов всяких. Так вот, Марфа готовится к еще одному ритуалу. Не знаю, для чего он нужен и что ей даст, но этому нельзя дать произойти. Иначе, как я и говорил, сгинет много людей. Тех, кого ты, Нюхач, знаешь. Марфа намерена принести в жертву гвардейский. Когда это случится, увы, не знаю. Неделя, может быть, больше, может быть, чуть меньше. Последние слова для Нюхача стали словно удар обухом по голове. Но как они собираются взять хорошо укрепленный стаб? Не раз уже за историю существования его пытались разрушить. И люди, и твари. Вижу, сомневаешься ты, произнес старик, ее люди уже внутри. Много или нет, не могу сказать, сам того не ведаю, но их можно узнать по двум чертам на лбу. Нюхач переглянулся с Басом и Мятным. Они ведь уже видели таких в стабе. Горец в баре у Крикливой еще на них внимание обратил. Тогда было 8 человек, а сколько их еще может быть? И как они прошли ментата? Ладно, это не так важно. И ведь не отказаться уже. Ох и крутой замес их ожидает. Нюхач еще несколько секунд обдумывал ответ. Мы согласны. Один вопрос только. На этих словах Нестор усмехнулся. Почему ты сам не убьешь Марфу эту? Думается мне, возможностей у тебя побольше нашего. Старик как-то печально улыбнулся и ответил. Она сестра моя родная. Повезло нам вдвоем в упырей не обратиться. Рука у меня не поднимется кровинушку родную губить. Даже несмотря на то, что она изуверство и злотворить стала повсеместно, а вы сможете, верю я в это. Да и помощь будет, справитесь. Старик еще раз посмотрел в сторону горца. Он как очнется, передай мои слова. Пусть близнецов в черные земли отнесет, иначе Ули не простит его. Ну а я пойду, и так подзадержался тут с вами, а дел еще уйма. Бывайте воины, удачи вам. И более не говоря ни слова, старик развернулся и побрел в сторону карьера, чуть забирая в сторону, чтобы обойти его. Двигался он легкой пружинистой походкой, будто и не старик вовсе. Спустя минуту Нестор скрылся из виду, а Бас спросил. Я так понял, мы круто встряли? Нюхач в ответ только смачно выругался. Такие вот дела, закончил Нюхач, несколько дней у нас, получается, еще есть. Нашел, кажется, произнес Бас, выворачивая из очередной кучи требухи сморщенный неровный шар, размером чуть больше баскетбольного мяча. Оно, подтвердил горец, спрыгивая с трупа. Друзья оглядели друг друга и прыснули со смеху. Будь сегодня Хэллоуин, они были бы в центре внимания со своим видом. «Нож есть?» – спросил горец. Бас кивнул и подал оружие парню. Он присел и сноровисто вскрыл споровый мешок. Друзья тоже присели рядом. Горец начал вываливать на песок белоснежный монолит, кроша его в поисках жемчужин. Нюхач, увидев такое, охнул, снова выругался и метнулся к машине за пакетом. Теперь парень сбрасывал куски монолита уже туда. 1, 3, 5 жемчужин. «Ох те!» – по слогам протянул Нюхач. И куча монолита еще из него лайтспек варит. Та же наркота по сути, только без побочек. Ширяйся сколько угодно и ничего тебе не будет. Ну и стоит в 5 раз дороже чистейшего обычного. Горец перекатывал жемчужины, потом вытянул руку к друзьям. Разбирайте, какая кому больше нравится. Бас почти сразу взял одну из жемчужин и выдохнув, будто стопку коньяка собирается выпить, проглотил. Нюхач же некоторое время рассматривал белые кругляши. В голове было много разных мыслей. Горец склонил голову на бок и произнес. «Не парься, Нюхач, живем один раз, пусть и долго. А что нас дальше ожидает, хрен его знает. Нужно быть готовыми. Бери, пока дают, бейся или беги, если бьют». «Так ты говорил?» Горец и Бас усмехнулись. Нюхач протянул руку к жемчугу, еще какое-то время не решаясь взять. Потом все-таки выбрал одну и тоже проглотил. «Не так уж и страшно, да», — с улыбкой произнес горец, убирая жемчужины в карман. «Идем, остальных разбудим, порадуем». «А ты?» — спросил Нюхач. Горец пожал плечами и ответил. «Я недавно уже принял. Мне рано еще». Нюхач на это только лицо вытянул. Горец с Басом снова улыбнулись, и боец хлопнул рейдера по плечу, кивая в сторону машины. Пока шли обратно, Бас сказал, что неплохо было бы переодеться и смыть грязь с кровью. Уляпались-то они капитально. Будить ребят, если начнут в таком виде, то точно напугают. Представив эту картину, друзья рассмеялись. Тихо, чтобы не разбудить друзей, вытащили из машины большую бутыль с водой и запасную одежду. С полчаса ушло, чтобы более-менее отмыться. Больше всего ушло на горца, он еще некоторое время рассматривал себя, привыкая к отсутствию шрамов. Потом Бас и Нюхач занялись готовкой, заново разожгли костер. Горец открыл заднюю дверь машины и посмотрел на спящую Сойку. Сейчас она не выглядела такой измученной, как ее описывал Нюхач. Хотя, видно, что похудела. Лицо заострилось, темнели круги под глазами. Парень нежно провел ладонью по ее лицу и наклонился, целуя в губы. Несколько секунд она не реагировала. Потом обняла его одной рукой за шею и потянулась за поцелуем. «Горец», — прошептала девушка, когда парень отстранился, — живой я так волновалась, а потом, ты ша-ша, я в порядке. Спасибо, Сойка, — произнес горец, — просыпайся, тебя восстанавливать буду. Девушка улыбнулась, снова потянувшись к парню. Поцеловались еще раз. «Ладно, пойду парням помогу, вставай пока». Горец улыбнулся Сойке и не сильно хлопнул по переднему сиденью, где расположился Мятный. «Мятный, просыпайся, кушать подано». «А?» — сонным голосом через пару секунд откликнулся боец. «Вставай, говорю, поедим сейчас и решить нужно, что дальше делать». «О, Горец, очнулся, ты как?» «Отлично, готов на новые подвиги», — с улыбкой ответил парень, вылезая из машины и помогая выбраться девушке. Пока Сойка с Мятным приводили себя в порядок, Горец с остальными быстро дорезали остатки картошки, опять же, спасибо Марине, заставившей нюхача набрать побольше всякой снеди. Мудрить с обедом не стали, нашинковали все, что есть и закинули в котел вариться. В чайном котелке вода уже как раз закипала, расселись полукругом. Горец достал оставшиеся жемчужины и протянул Мятному с Сойкой. «Выбирайте, какая на вас смотрит, ту и берите». «Так вы уже?» – спросил Мятный. «Ага, ты самое интересное проспал, как всегда», – хохотнул Бас. Друзья заулыбались. Мятный, недолго думая, взял одну из жемчужин и отсалютовав, проглотил. Напряга в эмоциях, как у нюхача, у бойца не было. Они с Басом, вообще, достаточно просто ко всему относились. Сойка с минуту разглядывала обе жемчужины, потом улыбнулась чему-то своему и взяла ту, что была ближе к горцу. Кивнув всем, она тоже проглотила белый шарик. Потом пили чай и делились впечатлениями о произошедшей стычке с монстром. Горец и Сойка, прижавшиеся сбоку, больше слушали друзей, им и без этих разговоров впечатлений хватило. Нюхач все время запинался, опасаясь назвать монстра скрипбером и украдкой поглядывал по сторонам. Вот уж прочно засели эти суеверия в нем, да и во всех иммунных, думал Горец. «Горец, а что за близнецы, о которых старик говорил, и что за черные земли?» – спросил Мятный. Горец пожал плечами и, задумавшись на некоторое время, ответил. «Черные земли, я думаю, это та самая чернота, что за пеклом, да и в самом пекле частенько встречается, а вот что за близнецы, я не знаю, что за чернота», – поинтересовался Бас. «Ты, Нюхач, не заострял на этом внимание», – ответил Нюхач. Горцу и самому было интересно послушать и сопоставить со своим опытом. «Никто не знает, что это. На внешке этих областей очень много. Еще мертвыми землями называют. Ничего там не растет, а что туда попадает, перестает работать. Электроника сразу дохнет. Простые механизмы чуть дольше держатся. Выглядит как черная земля. Не спутаешь. Если сам туда попадешь, вестибулярка беситься начинает. Низ правой стороной становится, левая низом, верх серединой. Ориентироваться невозможно. Двигаться тоже с трудом удается, тело не слушается. Если попал туда один, то все, считай, труп. Со временем сам в такую же черноту превратишься. Зараженные туда тоже не лезут. В общем, непонятная хренотень. Ходят слухи еще, что есть дары, позволяющие без проблем ходить по черноте. Из-за нее, как раз, внешники в обитаемый пояс почти не лезут. Ну и стронги их тоже стерегут. Это те же рейдеры, только люто ненавидят внешников и муров. Упакованы всегда по первому разряду. У некоторых и вооружение трофейное, нигде больше такого не раздобыть. Воюют, естественно, только с внешниками, остальное их не трогает. Как-то так, можно и без даров по черноте ходить, пожал плечами Горец, только привыкнуть нужно. Я месяца через два смог там более-менее нормально перемещаться. В смысле, вот так просто, удивился Нюхач. Ну да, это как не знаю, натренировать тело к определенной нагрузке. Я же черноту эту за пеклом так и прошел, без всяких даров. Есть тропы, но во многих местах приходилось и по черноте топать. А как ты натренировался-то? Туда же как попадаешь, ориентация пропадает, спросил Нюхач. Остальные молчали, интересно было всем. Веревкой себя привязывал, и по ней потом выползал, да и далеко не заходил, на пару метров от границы. Со временем дольше там находиться стал. Помню, однажды, веревка порвалась, вернее, та часть, что на черноте была, остекленела. Там все будто из стекла хрупкого состоит, рассыпается от любого прикосновения. Испугался так, что сдуру весь кластер пересек. Метров 100 всего, узкая полоса была, но тогда показалось, что гораздо больше прошел, с улыбкой закончил парень. Да уж я о таком и не слышал никогда, что по черноте без даров ходить можно. Тоже ценная информация. Яйцеголовые, поди, заплатили бы неплохо. Сомневаюсь я, что до этого никто больше не догадался, скептически ответил Горец. Тут ученые тоже есть, удивилась теперь уже Сойка. А как же, к конечно, есть такая организация, институт, называется. Изучают ульи и все, что с ним связано. Многие на них работают. Платят хорошо за поручения. Просят, в основном, куда-то сходить и испробовать очередное изобретение, либо сопроводить ученых, чтобы они могли замеры свои сделать. Зараженных им таскают, части тел, вернее. Они пытаются все разобраться в их, как слово это, морфологии. Вот, стараются ни с кем не воевать и конфликтов не иметь. Но если дорогу им перейти, берегись. Кстати, вам обоим им попадаться вообще нельзя. Особенно тебе, Горец. Разрежут на кусочки и по пробиркам расфасуют, изучать будут. Дары, тоже изучают. Интересную информацию скупают очень задорого. Рейдер подставил чашку, Бас разлил всем чай и продолжил. Твой смартфон, Горец, уйдет им за огромные деньги, уверен. О пекле ведь практически никакой информации нет, а у тебя там полно всего. Все посмотрели на Горца с интересом, а Мятный спросил, что за смартфон, и что в нем такого. Люди прыснули от смеха. Бас произнес, ты не выспался, походу. Я думаю, там полно видео всяких из пекла, много интересного, наверное. Сам-то аппарат не нужен никому. Ну, если хотите потом кошмарами мучиться, могу дать посмотреть, усмехнулся Горец. Нюхач, вон, глянул разок, больше не просит. Реально все так плохо? Снова спросил Мятный. Еще хуже, ответил парень, ощутив, что настроение у друзей начало падать. Что там с едой? Кстати, Бас переместился ближе к котлу, поболтал там ложкой, попробовал и командным тоном сказал. Вроде готово. Мятный, ты на раздаче, остальные получить еду в порядке очереди, согласно старшинству. То есть как майор, еду я получать буду первым. Закончил он уже с улыбкой. Остальные тоже заулыбались. Мятный для вида побурчал, мол, заставляют целого капитана, как Салабона на раздаче сидеть. Горцу, как всегда, досталось больше всего. Удивила и Сойка, просила добавки два раза. Шутить по этому поводу никто не стал. Понимали, что досталось ей, хотя веселые взгляды то и дело проскальзывали. Восстанавливалась она, кстати, на глазах. Темные круги почти сошли, лицо приобрело здоровый цвет. Хотя, тут скорее жемчужина роль сыграла. Когда поели, заварили последние горцы в чай, даже жалко стало. Уж очень вкусный был. Сойка, сколько ни донимала парня, тот так и не ответил, что это за сорт. Остальных после сытной еды, начало клонить в сон. Бас через некоторое время ушел в машину подремать. Мятный с Нюхачом разговаривал. О чем, Горец не прислушивался. Ему не давали покоя слова этого старика про близнецов. Что он имел в виду? Какие такие близнецы и почему их в черноте оставить нужно? Это связано с иным, которого он убил. И за что Ули не простит? Вопросы и ни одного ответа. Может, прогуляться к трупу, осмотреть еще раз? Подумал парень, все равно делать нечего. Да и в любом случае, разобраться нужно. Не принимать всерьез слова этого Нестора не стоит. Горец начал подниматься с места. Сойка, придремавшая рядом, встрепенулась. Нюхач и Мятный тоже обратили внимание. Пойду до трупа прогуляюсь, не дают мне покоя слова этого старика. Пойдем все вместе, сказал Нюхач. А как же Бас? Мы тут, Мятный, считай, на пикнике. Ни одна тварь сюда не сунется, так что пускай спит. Боец пожал плечами, мол, вам виднее, и пошел с Нюхачом следом за отошедшими уже на десяток метров горцем и Сойкой. С раскуроченным трупом за это время ничего, конечно же, не произошло, разве что воняло еще больше. Хорошо, что ветерок в другую сторону дул, хоть немного сбивал запах. А во гранатами его вскрывали, что ли? Поморщившись, уважительно произнес Мятный. Сойка же от этой картины побледнела и чуть чаще задышала, сдерживая позывы. «Только не говори, что снова копаться в потрохах начнешь», — сказал уже Нюхач. «Нет, тут что-то другое», — задумчиво проговорил Горец, начав медленно обходить изуродованное тело Скрипбера. «Что может быть близнецами?» — думал парень. «Очевидно, это что-то одинаковое и что можно переносить». После второго круга Сойка с остальными расселись на кости какого-то огромного элитника и стали наблюдать за Горцем, тихо переговариваясь. Через некоторое время парень использовал дар, изуродованная десятками глубоких ран, верхняя часть тела твари перевернулась. Минут 10 Горец рассматривал ее, подходя с разных сторон, но, видимо, ничего не обнаружил. Потом он перевернул и нижнюю, более длинную и более целую часть Скрипбера. Осмотр длился уже гораздо дольше. Горец уже отчаялся найти что-то, когда заметил странность. Примерно в середине нижней части тела иного, Внутренние пластины образовывали небольшой нарост, наслоившись друг на друга. Это ломало почти идеальный узор стыков пластин, и парень заметил это. На сам нарост он никогда бы не обратил внимания. Подойдя вплотную, Горец даже руку положил на это место и сразу же ощутил тепло. «Этого быть точно не должно», — подумал он, — «опять вскрывать нужно, что ж такое-то?» Один серп Горец с собой предусмотрительно взял. Провозился минут пять, аккуратно срезав пластины. И какого же было его удивление, когда под ними обнаружилось сферическое углубление, в котором находились два почти одинаковых золотистых шарика, размером с мандарин. Шарики эти будто висели на черных с отблеском кристаллических нитях. Что это может быть? Явно не жемчуг. И нити эти напоминают что-то. Парень осторожно взялся за один из шариков и дернул. Нити с тихим звоном рассыпались на мелкие осколки. Чернота, та самая, как и в пекле, в ином. Вот про что старик говорил, наверное. А шарики, что это такое? Горец никогда такого не видел. Взяв второй шарик, парень прислушался к ощущениям. На ощупь они были шероховатые, немного мягкие и чуть проминались. Также от них исходило тепло, чуть выше человеческого тела. И еще, они будто пульсировали, причем не физически, никакой вибрации не было. Парень еще с минуту рассматривал эти непонятные сферы. Потом он подошел к друзьям. «Что-то нашел?» – спросила Сойка. Горец кивнул и показал всем обнаруженные шары. «Это не жемчуг, нюхач». «Не смотри так», – усмехнулся Горец. «Я вообще не знаю, что это такое. Но, думаю, именно об этом и говорил старик. И были эти шарики в таком же стекле, как и на черных осколках кластерах, в смысле. А это значит, что иные и чернота каким-то образом связаны. И когда иной был жив, может и чернота эта, не знаю, живой была тоже. И еще они теплые почему-то». «Можно?» – решился нюхач. Горец передал один шарик ему, а второй попросила Сойка. Мятный с интересом наблюдал. «Будто током бьет», – произнес нюхач и отдал сферу обратно. «Да уж институтские бы душу за такое продали. Хаэма меня не бьет теплый». И правда, девушка вдруг нахмурилась и начала вглядываться в золотистый шарик, будто пыталась проникнуть взглядом под мягкую и шершавую оболочку. Горец ощутил применение дара. «Сойка?» – настороженно спросил он. Она вздрогнула, будто очнувшись от задумчивости. Потом подняла шарик к солнцу. Несколько секунд вглядывалась и только тогда ответила. «Там что-то живое внутри». Ощутила это, как ну, когда Баса с Мятным встретили. Тогда, правда, я смогла ощутить, что другие двое неиммунные. А сейчас будто глубже могу видеть, и я не знаю, что в этих, и тут ее будто осенило, так может это чуд, это существо было беременно, а это ее яйца, и внутри зародыши, да вы охренели что ли, взвыл нюхач, у нас и так проблем выше крыши, нам только скрипберят еще не хватало, и тут же осекся, побледнев, я думаю, они еще долго не вылупятся, если вообще родятся, сказал Горец, тем более, если их на черноту нести нужно. Так что не нагнетай. Ну а если родятся хаэм, тогда Улей меня точно не простит, усмехнулся под конец парень. Ты бы не шутил так, Горец, тихо произнес нюхач. Я так понимаю, избавляться от этих зародышей ты не будешь? Нет, до черных осколков донесу, как и просил старик. Если уж он загодя знал об этом, то не верить ему чревато. А проблема у нас, как ты и сказал, выше крыши. Мятный, до этого просто наблюдавший, спросил. Горец, слушай, я вот все смотрю на эту тушу, твои мечи и думаю, может нам тоже ножичков настрогать с нее, да и вообще, если части их тел твари отгоняют, можно хоть в броник пластин насовать, хоть что. Как ты там, нюхач, говорил, их из танка не всегда возьмешь? Повисла тишина. Сойка и Мятный поочередно смотрели то на нюхача, то на Горца. Нюхачу при этом и самому интересно было, носит ведь Горец свои серпы и ничего. Как-то за всеми этими суевериями совершенно очевидная вещь не приходила в голову. Скрипбер, табу. Горец еще некоторое время молчал, потом посмотрел на серп и начал говорить. Нарезать, как ты сказал, ножичков, конечно можно, только толку не будет. Тут понимаете в чем дело, помните? Я говорил, что есть серые иные и черные, как этот. Друзья кивнули. Так вот, я однажды тоже задался этим вопросом. Я ведь в прошлом очень неплохо мечами владел, инструктором даже был. Кое-какие соревнования выигрывал. А тут я столько раз видел, как высшие уматывают от иных или как иной шинкует в салат высших. В общем, я выяснил, что если таскать с собой части тела черных иных, то эффект этот держится не больше недели. Первые мечи у меня как раз от черного и были, но потом они становятся хрупкими, как обычная кость. Мелких тварей, правда, отгонять не перестают. С высшими не проканывает уже, а вот с серыми другое дело. Не знаю, почему так, Горец перевел дух и продолжил, кивнув на свои серпы. Вот эти у меня уже третья пара. Предыдущие сломались, об таких же, и тут уже начинается самое интересное. Они, как бы поточнее сказать, не теряют своих свойств, если их отделить от тела. Но, чтобы они этих свойств не теряли, острота и все такое, их нужно постоянно подпитывать кровью. С черными бесполезно. Возможно, сами серые иные настолько агрессивные именно поэтому. Убивают, чтобы жить, не знаю. Так и с серпами, обратили ведь наверняка внимание, что на них никогда крови не остается. Ну и чтобы сразу отпали вопросы, скажу, нужно не удивляйтесь только, чтобы они признали вас хозяевами, что ли. У меня этот процесс приручения занимает пару суток сейчас, двое суток постоянной рубки. Не знаю, может быть это связано с энергетикой, типа процесса синхронизации или еще как-то, но за это время все твари вокруг стремятся напасть на меня. Да и с самими серпами осторожно нужно быть в это время. Не углядишь и сам напоришься. Тоже был опыт. Прятаться не пробовал, там особо и негде. Горец снова передохнул, так что не вижу смысла в этом. Разве что на сувенир оставить. Некоторое время друзья молчали, переваривая услышанное. Нюхач, в конце концов, сказал. Да и хрен с ними. Жили без этого все время и дальше проживем. В стаб их тоже не потащишь. Кто узнает, пристрелит сразу. На том и порешали. Вернулись к машине. Костер уже почти прогорел, пришлось заново разжигать. Заодно и Горец потренировался, используя дар. Поставили котелок с водой. Пока она подогревалась, проснулся Бас и ему вкратце рассказали о находке. «Ну что, другие, какие у кого мысли? Стаб спасать нужно?» – спросил Нюхач, когда все расселись у огня. Никто сразу не ответил. «А сил хватит у сектантов этих такую крепость взять?» – спросил Бас. «Судя по укреплениям, там все более чем серьезно. Это да, от полноценной орды, конечно, не отбиться, но от малых, бывало, отстреливались», – произнес Нюхач, дело в другом. «Они внутри уже, и я ума не приложу, как они обманули виду. Фанатики», – сказал Мятный, – «они везде одинаковы, и искренне верят, что не хотят никому зла». «Ты сам говорил, что провести ментатов этих ваших можно, у Горца же прокатило». Бас несколько удивленно посмотрел на друга. Нет, Мятный был далеко не глуп и порой выдавал мысли, подобные этой. Случалось, правда, такое, нечасто. А ведь и правда, согласился Нюхач, ведут себя, наверняка, тихо, как обычные рейдеры. Подумаешь, на лбу полоски, в улье и не такое бывает. Придумать нужно, как об опасности сообщить и самим не попасться. А как Марфу эту убивать, я вообще не представляю. Если она сестра этого Нестора, а я думаю, что ему никак не меньше сотни лет, то, затих Нюхач, это на месте решать придется. Мы ведь даже не знаем, какими силами враг обладает, сколько их, как вооружены. Сейчас да, первоочередная задача сообщить в стаб, что у них там подразделение диверсантов, сказал Бас. А если с форпоста этого попробовать, там же есть связь, сам говорил. Туда проникнуть, думаю, легче, чем в стаб, предложил Мятный, да и людей там меньше. Нюхач нахмурился, обдумывая эту мысль. У штрафников оружия серьезного нет, даров обычно тоже. С серьезными преступниками поступают по-другому. Вахта охраны только. Обычно это с десяток человек. Ну и надсмотрщики, еще около десятка. Подгадать бы, когда они на выезде все будут и попробовать захватить. Охраны там остается тот же десяток, плюс связист. В принципе, могло бы получиться, если бы не время. Его как раз и нет почти. Неделя, плюс-минус, как сказал Нестор, импровизировать придется. Да уж, усмехнулся про себя Нюхач, как там говорится, главное ввязаться, а дальше видно будет. Идея неплохая, согласились Бас и Нюхач. Итак, что мы имеем? Неизвестного врага, в лице сектантов. Далее, нужно каким-то образом предупредить об опасности гвардейский. Следующее, и самое главное, убить Марфу эту. Тут совсем мыслей никаких. Ну и самим в этой кутерьме головушки не сложить. И времени у нас неделя. Глава 14. Граница с пеклом. Когда собрались и выехали из промзоны, время едва перевалило за полдень. Уезжать решили другим путем, справедливо рассудив, что орда никуда не делась и зверствует сейчас в соседнем загрузившемся кластере. поэтому и уехали в ту же сторону, что и ушел Нестор. Что ожидает людей в этом направлении, Нюхач уже не знал. Объехав карьер еще через километр, Нюхач вырулил на побитую двухполоску, которая одним концом уходила к пеклу, а другой стороной плавно забирала на северо-восток. Ехать в пекло уже смысла не было, а если эта дорога так и будет уходить к северу, то и от стаба они будут удаляться. Но пока что других вариантов не было. Минут через пять езды, граница кластера встретила машину гораздо лучшим дорожным покрытием и лесом по обеим сторонам. Горец, привыкший к городскому пейзажу, насколько хватает взгляда, все не переставал наслаждаться видом деревьев и запахами. Ехали молча, Бас и Сойка задремали. Мятный, как и Горец, смотрел в окно, задумавшись о чем-то своем. Вскоре лес перетек в редкую лесополосу, шириной метров 100, и начали попадаться машины, то на обочине, то в кювете. Некоторые были целыми, другие измочалены острыми когтями. Позади деревьев угадывались жилые дома многоэтажки. Нюхач взглянул на Горца, но тот лишь отрицательно мотнул головой. Еще через несколько минут, когда объехали город по краю кластера, лесополоса кончилась и впереди появилась довольно широкая река и мост. Рейдер негромко чертыхнулся и снизил скорость. Перед мостом, на Т-образном перекрестке, он совсем остановил машину. «Приехали, млять, и что теперь, возвращаться?» – задал в воздух вопрос Нюхач. Мост был разрушен. Вернее, разрушен был один пролет моста, в центре. Улей, как и всегда в таких случаях, просто состыковал два моста, и неважно, что они разные. Если со стороны людей мост был на крепких бетонных колоннах через каждые метров 10, то с той стороны реки мост был из металлоконструкции и держался на тросах-растяжках. Так как второй половины моста не стало, растяжки оборвались и теперь просто свисали с мощной металлической арки колонны в начале. Поэтому центральная часть и обвалилась, больше не поддерживаемая ни тросами, ни колонной на противоположной стороне. Бас и Сойка после остановки проснулись и сейчас сонно оглядывались по сторонам. «А кто мост разрушил?» – задал вопрос Бас, видимо, еще не понявший со сна, что мосты разные. «Глаза разуй, дружище, мосты разные. Офигеть!» «Конечно, одно дело слушать об этом и другое видеть», — отозвался на вопрос Мятный. «Через город ехать придется, глянем», — спросила Сойка. Нюхач ответил, уже выходя из машины: «Не хотелось бы в город, и выяснить бы еще не мешало, как река тут проходит. Ни разу не слышал, чтобы в окрестностях Гвардейского река была. Озера, да, есть, но вот про реку не знаю. Не могла же она появиться просто так или вчера, например. Река петляет, если... то нам лучше на этом берегу и оставаться, я думаю», — сказала Сойка. Остальные согласились с ней. «Да и пересекать реку ни на чем и ни зачем. И если водоем извилистый, то перейдя на другой берег, они вообще могут уйти неизвестно куда. Это значит бросить машину, доверху забитую добром». Выйдя из «Тигра», друзья направились поближе к краю моста. Бойцы постоянно оглядывались по сторонам. Место открытое, видно их отовсюду. Привычка искать возможные опасности в таких ситуациях была у них в подкорке. На самом краю моста стояла одинокая машина, иномарка легковая по виду. Водительская дверь была открыта. «Внутри пустыш», — объявил Нюхач. От «Тигра» до этой машины было метров 50. «Неплохо так радиус дара подрос», — подумал рейдер, почуяв зараженного еще когда они остановились. Люди сразу же встали. Горец усмехнулся. «Он либо сам от страха сейчас сдохнет, либо нападет. Воды он боится больше, чем меня». «В смысле?» – спросил Мятный. «Зараженные не любят воду. Не знаю, почему. Высшие, они поумнее. Если понимают, что река, например, для них не глубокая, то могут пересечь. Или если видят, что добыча недалеко, тогда сиганут в воду. А так, никогда не полезут, хотя плавать умеют. Это вот низшие камнем тонут. И дождь тоже не любит. Тут это, конечно, редкое явление. Но, помню, есть кластер один, грузится постоянно в разгар ливня. Так вот, твари в него и на соседние не лезут совсем», — замолчав на пару секунд, добавил: «Дождь, правда, потом кончается». Нюхач головой только покачал и произнес: «А еще, зараженные обычно вдоль рек мигрируют, уперлись в водоем и бредут вдоль берега, так что легко нарваться можем. Ближайшие твари за теми домами», — Горец указал в сторону высоток метрах в 300 от них, — «движутся от нас, рыл 20, примерно, и высший, элитник, в смысле, вожак. ХМ, нет два высших, странно, что в одной стае. Охренеть, у тебя радиус. Я тут своей полусотни метров радуюсь, как дитя, а ты на сколько, полкилометра, чувствуешь?» — произнес нюхач. Горец кивнул и повертел ладонью, мол, примерно так. «Пустыш вылезает», — сказала Сойка. Горец обернулся. Потом обернулись и остальные. Парень улыбнулся. Вот и сорвала башню бедняги. Пустыш и правда повел себя странно. Выпав из автомобиля, он сначала попытался залезть под нее, но комплекция не позволила. При жизни мужчина был довольно тучный. Потом зараженный кое-как встал на ноги и сунулся к краю моста. Поскулив на свое незавидное положение, он развернулся и побрел на людей. Ковылял он медленно, явно давно не жрал или так и торчал в машине, пока тут более развитые твари резвились. Зараженный даже не урчал, просто шел на людей. Бойцы встретились с ним глазами и поежились, несмотря ни на что. Взгляд у зараженного оставался все таким же жутким. Когда до людей осталось уже 15 метров, он попытался ускориться, но у него это получилось плохо, слишком слабый. Он снова упал, громко ударившись головой об асфальт. Потом начал медленно подниматься. Встав на ноги, пустыш опять заскулил и снова пошел на людей. «Сойка, сработаешь?» – спросил доставший клевец нюхач. Сойка кивнула и, вытащив пистолет, как по учебнику, бабахнула зараженному в голову. Секунду спустя тот мешком повалился на асфальт, а девушка осознала, что натворила. Слова застряли в горле. «Сойка, ну», — начал побледневший разом нюхач, зло смотря на девушку, а у той на лице отразилась вся гамма чувств. Эхо от выстрела разлетелось очень далеко. «Свалить успеем?» — спросил мятный. «Нет», — спокойно ответил горец, — «навелись уже, сейчас покажутся». Бойцы посмотрели на девушку, которая сейчас не знала, куда себя девать. Они-то все уже давно, на уровне рефлексов, привыкли к ведению тихого боя. Для нюхача, да и любого рейдера в улье, тишина вообще была залогом выживания. Ошибка Сойки была бы фатальна, не будь горца с ними. Все это понимали, понимала и Сойка, сгоравшая сейчас от стыда и подбирающегося страха. «Выбегут оттуда», — показал горец рукой на ближайшую высотку. «Сначала мелочь полезет, потом твари посерьезнее. Работайте по ним, я с высшими разберусь. Меня не подстрелите только», — вновь произнес парень. И правда, буквально через пару секунд из-за дома показались зараженные. Штук 5 бегунов, и за ними тут же появились топтуны, уже около десятка. Нюхач выругался. «По мелочи работаем вагами метров со 100, дальше уже стволами. Бас, на пулемет, после нас причешешь оставшихся. Место тут открытое, видно всех, работаем. Сойка, чего встала? Автомат в руки и ко мне. Стрелять только по команде. Прикрою, пока горец с элитой работать будет». Еще через пару секунд твари заметили людей и рванули к ним. За топтунами вылетели, загребая лапами, 2 рубера. Нюхач глубоко вдохнул, отгоняя накативший страх, и огляделся. Бас неведомым образом уже был за пулеметом. Мятный, стоя на одном колене, целился в набегающих тварей. Сойка, бледная, как мел, но во взгляде решимость, тоже держит свое оружие в направлении зараженных. И горец, спокойный как скала, стоит неподалеку с серпами в руках. 100 метров твари тормознут, меня учует. Мелочь, может быть, разбегаться начнет. Остальные поймут, что я не иной, и скорее всего нападут. 3 секунды будет, когда они замедлятся. Тогда и начнете. Когда покажутся высшие, вступлю и я. В меня, пожалуйста, не стрелять, — усмехнулся он, и люди нервно заулыбались. Бас смотрел на набегающих тварей через прицел пулемета. Ничего подобного он не видел. Совсем мелкие еще ладно, хоть немного на людей похожи, а вот остальные гориллоподобные топтуны, с гипертрофированными мышцами и пастями, которым любой крокодил позавидует. И позади пара тварей еще страшнее, такие только в кошмарах и приснятся, огромные, пару метров в холке точно, шипастые, с явно острыми пилообразными наростами на передних лапах. От человеческого в них уже ничего было. Вот их пастям позавидовали бы уже динозавры. А возьмет ли корт их? Закралось сомнение в голову бойца, возьмет ли таких вообще что-то. Он мотнул головой, отогнав страх. Мятный спокойно целился в твари, выстрел уже был в подствольнике, осталось только выпустить гранату по толпе и успеть воткнуть вторую. Место открытое, машин почти нет, стрельба как в тире. Веселая злость завладела мужчиной. Да, страхолюдины те еще, но он не сомневался, что побьют их. Спустя несколько секунд твари и правда тормознули. Тут же хлопнули выстрелы из подствольников, даже команды нюхача не потребовалось, бойцы будто его мысли прочитали. Вот он опыт, вот она сработанность. Руберы каким-то образом успели отскочить в стороны. Три взрыва грохнули в гуще твари почти одновременно. Пару секунд спустя по очереди хлопнули еще три выстрела и еще три взрыва грохнули в посеченной рычащей толпе. Бегуны полегли все. Одного топтуна разорвало пополам удачно попавшей в брюхо гранатой. Еще троим явно перебило ноги и они ползли сейчас к людям на руках. Остальные валялись на асфальте дороги и мотали головами, отходя от оглушения. Им досталось меньше. Серьезных ран маленькие гранаты не нанесли, а вот Руберы остались невредимы и сейчас с двух сторон неслись к странной еде, которая почему-то их не боялась, а еще их самих пугало существо, притворившееся врагом. Бас верно посчитал, что Рубер гораздо опаснее остальных и стрелять в толпу не стал, отпустил автомат и взялся за пулемет, выцелил первого, который был уже метрах в 50 и дал очередь патронов на 5 в область таза твари, поймав момент, когда та показала брюхо. Выстрелы из пулемета прозвучали громким ду-ду-ду-ду-дух. Музыка для живущего войной человека и страшный реквием для того, кто находится по ту сторону прицела. Тяжелые пули практически разорвали Рубера надвое. И тут Бас с ужасом понял, что вторую тварь подстрелить уже не успевает. Тихо стрекотали автоматы с глушителями. Это уже остальные подключились. Нюхач и Мятный четко отстреливали по 3 патрона. Сойка сначала выпустила чуть ли не половину магазина по тварям, но потом, видимо, вспомнила единственный урок от Баса с Мятным и тоже стала отщелкивать короткими очередями. Попала она в цель или нет, Сойка не знала, но видела фонтанчики крови от попаданий по тварям. И тут загрохотал пулемет. До этого она не слышала его столь близко. От звука выстрелов она вздрогнула и очередь ушла мимо. Тут же ее оружие перестало стрелять, сломало. Девушка от страха чуть не выронила автомат. «Смена!» – заорал Мятный, меняя магазин. «Точно! Патроны-то не бесконечные!» – осенила Сойку и она стала лихорадочно менять магазин. «Готов!» – снова заорал Мятный и тут уже Нюхач ловким движением перевернул спарку, тоже прокричав, что готов. Сойке аж завидно стало на секунду, она-то все еще возилась со своим. Мятный с каким-то остервенелым удовольствием расстреливал чудовищ, одной очередью отправляя очередную тварь на тот свет. «За ребят, ски, получите, твари иные!» Автомат отстрелял крайние трассеры и он закричал о смене магазина. Мгновение и он снова готов к стрельбе, предупредив об этом остальных. Тут он краем глаза уловил движение слева, и в этот же момент дико заорал Бас. «Слева на 10!» Мятный перевел ствол в том направлении и встретился взглядом со своим самым, наверное, ужасным кошмаром. Огромный Рубер, до него было уже 10 метров, растянулся в прыжке, и неслась эта куча дикой мощи, шипов, клыков и мышц прямо на него. Глаза, такие же, как у горца, только во взгляде совсем нет разума, только желание крушить и убивать. И Мятный понял, что если сейчас не произойдет чудо, тварь просто размажет его по асфальту и примется за остальных. О горце в этот момент он даже не думал. В это же мгновение у Мятного в голове, будто струна лопнула и секундная резкая боль сменилась ясным ощущением, что нужно делать. Боец четко видел, куда нужно стрелять, чтобы поразить тварь, чтобы она уже мертвой рухнула на землю. 2 выстрела. Всего 2 патрона потребовалось Мятному, чтобы убить Рубера. 1 пуля попала в глаз, проникая внутрь, рикошетя от стенок черепа и превращая мозг в кашу. 2-я ушла в пасть, перебив позвоночник и разбив споровый мешок. Еще мгновение и Мятный красивым движением уходит с траектории полета уже мертвого Рубера. А тот секунду спустя рухнул буквально в полуметре от него и по инерции пропахал еще 8 метров дальше к мосту.